Глава 13. Оказавшись в незримой библиотеке, я застал привычную и уютную картину. Библиус, его помощник Кирилл Алексеевич Стременной и шаман Акатош мирно чаевничали в круглом зале. Вернее, чаевничал Кирилл Алексеевич. От его большой чашки тянуло вкусным пряным ароматом настоя из трав. Библиус пил кофе, который полюбился ему в последнее время, а шаман нежно поглядывал на чашу молодого вина, наполненную из магического фонтана. «Салют, господа!» — улыбнулся я и направился к жаровне, чтобы тоже сварить себе кофе. Священно действуя над джезвой, я озвучил Библиусу свое предложение. «Кому еще преподавать рунологию и магические письмена, как не тебе?» — убеждал я хранителя незримой библиотеки. «Это верно», — согласился Кирилл Алексеевич. «Ваше сиятельство, хотите пряничка?» «Не откажусь», — улыбнулся я. «Пожалуй, ты прав, Александр», — кивнул Библиус. «Накопленная мудрость не должна пылиться без пользы. Я согласен дать твоим студентам несколько уроков и даже появлюсь для этого в академии. Но сюда я их не пущу. Сам понимаешь, до незримой библиотеки каждый маг добирается самостоятельно. Ну, или не добирается. Тут уж как повезет». «Полностью с тобой согласен», — улыбнулся я. «Вот еще что. Вместе с порталом в Лачангу я нечаянно открыл теневой портал. Он ведет в мир, в котором нет магии. Никита Михайлович требует, чтобы я закрыл этот портал в интересах государственной безопасности. И я, в общем-то, с ним согласен. Найдутся у тебя книги, в которых написано, как закрывать магические порталы?» «Сейчас посмотрим», — кивнул Библиус и небрежно повел левой рукой. К нашему удивлению, ни одна из книг незримой библиотеки не откликнулась на его призыв. «Это что же получается?» — озадаченно спросил я. «Никто и никогда не закрывал магические порталы?» «Видимо, так и обстоит дело», — нахмурился Библиус. «Честно говоря, их и открывали-то считанное число раз. Наверное, ни один маг не озадачился тем, чтобы закрыть портал». «А может быть, они со временем исчезают сами?» — предположил Кирилл Алексеевич. «Может быть», — согласился я. «Но ты, Библиус, все-таки попробуй еще раз призвать книгу». Хранитель незримой библиотеки не стал со мной спорить и снова взмахнул левой рукой. Но, как и в первый раз, у него ничего не вышло. «Прости, Александр, ничем не могу тебе помочь», — развел он руками. «Ладно, над этим я подумаю завтра», — вздохнул я. «А сегодня у меня слишком много других неотложных дел». Тунеловцам я тоже мог бы отправиться через магическое пространство, но почему-то не стал этого делать. Вышел из незримой библиотеки в центре столицы, вызвал извозчика и уже на мобиле поехал на правый берег к бывшей алхимической лаборатории купца Сойкина. Там, в подвале одного из корпусов, находилось убежище тунеловцев. Оказывается, меня уже ждали. Не успел я спуститься в подвал, как из сумрака проступила высокая черная фигура и приглашающе взмахнула рукой. «Иди за мной, тайновидец!» Я привычно услышал, как звонко лопнула граница магического пространства, а затем оказался в мастерской алхимиков из другого мира. Надо мной низко нависал сводчатый кирпичный потолок. Слева в углу жарко полыхала жаровня, а от длинного стола доносился тихий ритмичный стук. Несколько тунеловцев, сбросив капюшоны, что-то толкли в мраморных ступках. Я смотрел на тунеловца, который привел меня в лабораторию, и гадал, тот ли это алхимик, который ездил вместе со мной, чтобы посмотреть на магического скакуна-мальчика. «У вас есть имена?» — прямо спросил я тунеловца. Он едва заметно покачал головой, и я заметил, как под глубоким капюшоном фиолетовым светом вспыхнули его глаза. «Нет. Нам не нужны имена, чтобы различать друг друга. Ты можешь называть любого из нас тунеловцем, и не ошибешься». «Хорошо», — согласился я, а затем изложил свою просьбу. «Мы поможем тебе», — кивнул Тунеловец. «Это принесет пользу и нам. Если молодые маги превратятся в магических существ, однажды они непременно отправятся путешествовать в другие миры. И кто знает, может быть, именно они отыщут след огненного скакуна». «Мне нужно внести ваши уроки в расписание», — обрадовался я. «Какое время для вас удобно?» «Нам все равно», — голосом, похожим на шелест дождя, отозвался Тунеловец. «Просто пришли мне зов, когда будет нужно, и любой из нас сразу же появится». «Благодарю», — улыбнулся я. «Ты носишь при себе зелье удачи?» — напомнил Тунеловец. «Да, оно всегда со мной». Я похлопал себя по карману. «Правда, я давненько его не пробовал, все время забываю». «Ничего страшного», — покачал головой алхимик. «Когда понадобится, ты непременно вспомнишь». Он проводил меня наверх, и я несколько секунд стоял у кирпичной ограды, раздумывая, куда отправиться дальше. «Пожалуй, с этой беготней я потеряю немало времени. Так почему бы мне не поступить проще? Найду какое-нибудь кафе и неторопливо пообедаю в нем. А сам тем временем пошлю зов нескольким предполагаемым кандидатам». Я уже собрался вызвать извозчика, чтобы он отвез меня в жареного поросенка, но тут мне прислал зов бывший императорский повар господин Ивлин. «Александр Васильевич, у меня сегодня вдохновение», — без предисловий заявил он. «Через час в долгожданной радости будет очередной званый обед. И я хочу вас пригласить. Вы приедете? Оставить для вас место за столиком?» «Оставьте два места», — обрадовался я. «Леонид Францевич не простит меня, если я не возьму его с собой». «Ваш столик на двоих будет слева возле окна», — ворчливо ответил бывший императорский повар. Сама судьба подсказывала мне, что я принял правильное решение, так что я сразу же послал зов Леониду Францевичу. «Бросайте все и приезжайте в долгожданную радость», — сказал я. «Через час нас там угостят обедом». «Еду», — сразу же ответил Щедрин. Когда дело касалось действительно важных вещей, например, вкусной еды, эксперт тайной службы умел быть удивительно кратким. Усмехнувшись, я вызвал извозчика и отправился в долгожданную радость. У дверей трактира уже толпились нетерпеливые посетители. Леонид Францевич был тут как тут. Ума не приложу, как он успел добраться до трактира быстрее меня. Ведь из управления ему было ехать намного дальше. Или тоже освоил перемещение через магическое пространство. «Добрый день, Александр Васильевич», — просиял Щедрин, заметив меня. «Спасибо, что поделились таким редким приглашением. Я ума не приложу, как мне вас благодарить». «Уверен, вам обязательно предоставится такая возможность», — улыбнулся я. А затем двери распахнулись, и народ повалил в трактир. Каждый обед в долгожданной радости ее владелец превращал в настоящее представление. И начать хотя бы с того, что господин Ивлин готовил исключительно по вдохновению, так что большую часть времени его трактир был просто-напросто закрыт. Но уж когда открывался... Это было незабываемо. Посетители шумно усаживались за столики. Кто-то по ошибке попытался плюхнуться на мой стул прямо передо мной, но тут же пробормотал извинения и исчез. Затем торжественно отворилась дверь кухни, и из нее белоснежной стаей вылетели тарелки. На этот раз господин Ивлин побаловал нас в меру прожаренными телячьими отбивными. На гарнир подал картофельное пюре с трюфельным соусом и травяным маслом, а на десерт — нежнейший и воздушный творожный пудинг. Казалось бы, ничего сложного, а во рту между тем гремела настоящая симфония вкуса. — Это изумительно! — потрясенно покачал головой Щедрин. — У меня нет слов, Александр Васильевич. Я ваш должник по гроб жизни. «От некроманта подобное обещание звучит сомнительно», — рассмеялся я. «Но я знаю, как вы можете отдать этот долг». «Вам что-то от меня нужно», — угадал Щедрин. «Не так уж и много», — улыбнулся я. В Императорской магической академии, которой я руковожу, возникли некоторые затруднения с преподавателями. Говоря проще, они разбежались, и теперь я подыскиваю новых. Мне пришло в голову, что такой предмет, как некромантия, будет очень интересен студентам. А кто сможет познакомить их с некромантией лучше, чем вы? Не отказывайтесь, Леонид Францевич. Вы ведь все равно обучаете Данилу Изгоева. Считайте, что у вас просто прибавится учеников, а время будет уходить то же самое. Приятным бонусом вы получите официальную должность и жалование из имперской казны. Вы так меня уговариваете, Александр Васильевич, как будто я собираюсь отказаться. Довольно рассмеялся Щедрин. А между тем я и не подумаю. Мне нравится делиться своим опытом с молодежью. И для них это будет полезно — изучать некромантию под руководством сотрудника тайной службы, а не какого-нибудь мятежного мага. Как я понимаю, вы решили полностью переделать учебную программу. — Да, — кивнул я. — Противники не оставили мне выхода. Переманили всех преподавателей, и я решил пригласить на их место своих знакомых, в том числе и магических существ. — Смелая затея, — уважительно кивнул Щедрин. «Вы надеетесь, что со временем из студентов вырастут настоящие маги?» «Вот именно», — улыбнулся я. «А почему бы вам не поговорить с господином Ивлиным?» — неожиданно предложил Леонид Францевич. «Уроки магической кулинарии не повредят вашим студентам». «Вы так считаете?» — изумился я. «Впрочем, почему бы и нет?» Господин Ивлин под аплодисменты посетителей как раз пошел между столиков. Наевшиеся завсегдатые долгожданные радости щедро выкладывали золотые и серебряные монеты. Когда повар подошел к нам, я шлепнул на стол два золотых. — И не стыдно вам, Александр Васильевич? — укоризненно проворчал повар. — Вы же отлично знаете, что я всегда рад угостить вас бесплатно. Принести вам кофе? — Было бы здорово. — мечтательно улыбнулся я. — Кроме того, я прошу вас присесть за наш столик. У меня к вам есть важный разговор. — Хорошо, пусть только посетители разойдутся, — согласился Ивлин. По счастью, в долгожданной радости не было принято засиживаться. Попробовал великолепное угощение, поаплодировал повару, расплатился и на выход. Все постоянные посетители отлично знали этот порядок, и вскоре в трактире остался только хозяин и мы с Леонидом Францевичем. Повар принес нам кофе, и я сделал ему свое предложение. — Это уже слишком, господин тайновидец! — сердито топорща седые усы пробурчал Ивлин. — Обучать магической кулинарии каких-то студентов, которые ножа в руке не держали! — Вот и покажите им, как держать нож! — улыбнулся я. — Подумайте сами! Рано или поздно некоторые из них станут настоящими магами и наверняка отправятся в другие миры. Возможно, поварские навыки не раз спасут им жизнь. А в благодарность они непременно принесут вам какие-нибудь редкие специи». «Редкие специи?» — заинтересовался Ивлин. «Вот именно», — кивнул я. «Знаете, Александр Васильевич, я согласен попробовать, но только из уважения к вам». «Благодарю вас от всей души», — кивнул я. «Преподавателям Императорской магической академии полагается неплохое жалование, и я позабочусь, чтобы вы получили его полностью. Вы не будете против, если я еще посижу в трактире? Мне нужно послать зов нескольким знакомым». «Сидите на здоровье», — легко согласился бывший императорский повар. «А я пока присмотрю за тем, как моется посуда. Не то чтобы я не доверял магии, но самому приглядеть надежнее». «Ну, а мне пора возвращаться на службу», — вздохнул Леонид Францевич. «Благодарю вас, господа. Этот обед был действительно долгожданной радостью». Оставшись один, я сделал глоток кофе и решительно взялся за дело. Прежде всего послал зов Ивану Горчакову и уговорил его преподавать студентам начальную магию целительства. Затем связался с его братом Юрием. Юрий был сильным менталистом, и я не сомневался, что занятия с ним будут полезны для студентов. «Александр Васильевич, вы уверены, что хотите доверить мне студентов?» — растерялся Юрий. Я отлично понимал его сомнения. В прошлом Юрий Горчаков вступил на скользкую дорожку, и поймал его именно я. Это печальное происшествие едва не стоило Юрию его магического дара. Несколько недель он провел в специальной лечебнице для магов и выбрался оттуда тоже с моей помощью. «Я абсолютно уверен, Юрий Николаевич», — ответил я. «Если вы согласны, прошу вас завтра утром приехать в Императорскую магическую академию. Мы подпишем все необходимые бумаги, и вы официально станете преподавателем». Третьим в моем списке значился капитан Федор Кораблев, отец Данила Изгоева. Кораблев обладал редким даром разговаривать с духами. Проще говоря, он был шаманом. Несмотря на это, мое предложение застало его врасплох. «А что именно я должен буду делать, Александр Васильевич?» — удивился Кораблев. «Не знаю», — честно ответил я. «Давайте сделаем так. Вы посмотрите на студентов и сами решите, можете вы им чем-нибудь помочь или нет». «В общем-то, до весны я не так уж сильно занят», — нерешительно протянул Кораблев. «Сюда экспедиция мы проверили. Скоро залив замерзнет, и в море все равно будет не выйти». «Решайтесь», — подбодрил я его. И капитан решился. Уговорив Кораблева, я устало откинулся на спинку стула. Кофе давно кончился, и секунду я раздумывал, не заказать ли еще. Но потом покачал головой. «Пожалуй, хватит на сегодня. Может быть, вернуться домой и поговорить с садовником Люцерном?» Но тут в моем сознании раздался нерешительный голос. «Александр Васильевич, это Петр Брусницын. Я не слишком вас отвлекаю?» «Рад слышать вас, господин Брусницын», — улыбнулся я. «Мне как раз нужно с вами поговорить, и я планировал договориться о встрече». «Может быть, вы придете прямо сейчас?» — неожиданно предложил бывший лесничий Сосновского леса. «Вам ведь это не составит труда?» Он был совершенно прав. Чтобы добраться до Сосновского леса, мне не требовался мобиль и услуги извозчика. Достаточно просто открыть любую дверь, и я сразу окажусь на месте. Именно так работает перемещение через магическое пространство. «Буду у вас через минуту», — ответил я. А сам подумал, что магия по-прежнему ведет меня. Почти незаметно, но очень внимательно. Когда я вышел из домика лесничего в Сосновском лесу, то с удивлением обнаружил, что уже стемнело. Со стороны озера дул холодный ветер, и корабельные сосны тихо шумели. Над головой раздалось знакомое карканье. Я посмотрел вверх и увидел в темном небе ворона. «Привет, магическая птица!» — улыбнулся я. «Рад тебя видеть!» Чуть в стороне от домика на самом берегу ярко горел костер. Возле огня сидели Валериан Андреевич Чахлик, Петр Брусницын, Николай Сосновский и Яга. Заметив меня, Сосновский легко поднялся и протянул руку. Мы с Николаем вместе учились в Императорском магическом лицее. Именно ко мне он обратился за помощью, когда обнаружил, что пропал родовой дар графов Сосновских. «Как твои дела?» — спросил я, пожимая его ладонь. «Просто замечательно!» — радостно улыбнулся Николай. — «Давно хотел тебе об этом сказать. После того, как я перестал надеяться на родовой дар, жить стало удивительно легко и просто. Меня как будто что-то отпустило. Я пошел по новому пути». Я дружески хлопнул его по плечу. — «Рад за тебя». Яга молча улыбнулась, глядя на своего жениха. — «Это ведь вы помогли ему научиться легкости?» — прямо спросил я. «Мне нужно было раньше догадаться, как только я увидел, как вы летаете на метле. Ведь вы — воплощение магии воздуха. Правда?» «Магу необходимо ко всему относиться легко», — хрипловатым голосом ответила Яга. «Даже если трудно, даже если невозможно, даже если жизнь рушится. Чудеса тянутся к легкости, Александр Васильевич, а тяжесть на сердце их убивает». Слушая ее, я вспомнил всех своих знакомых магических существ и убедился в том, что Яга совершенно права. Тут не поспоришь. Я и сам ко всему отношусь легко. А вы сможете научить этой легкости моих студентов? Повинуясь внезапному импульсу, спросил я у Яги. «Попробую», — улыбнулась ведьма. «Петр, твоя помощь мне тоже понадобится», — сказал я Брусницыну. «Я хочу, чтобы ты поделился с ребятами своими знаниями о природе корабельного леса». «Тогда лучше привести их сюда», — без споров согласился Брусницын. «Может быть, и страж магии снова захочет их повидать». «Это мы обязательно устроим», — кивнул я. «А где наши неугомонные кладовики?» «У них какое-то важное дело», — с улыбкой ответил Валериан Андреевич. «Снова кого-то грабят?» — изумился я. «Знаете, я этому не удивлюсь», — усмехнулся Чахлик. Я протянул замерзшие руки к огню, и тут из темноты появилась полупрозрачная фигура. Это был Акинфий Петрович, фамильный призрак рода Сосновских. Когда-то он был первым графом Сосновским, а теперь превратился в призрака. Под мышкой призрак, как ни в чем не бывало, держал большую бутыль, в которой плескалась мутная жидкость. «Доброго здоровья, господин тайновидец», — кивнул мне Акинфий Петрович. «Слышал, вы большое дело затеяли. Снова помогаете магии. Может быть, по этому поводу пригубим моей настойки на сосновых иглах?» «А давайте», — согласился я. Настойка на сосновых иглах огненным комком упала в желудок, и я почувствовал, как по телу разливается тепло. Николай Сосновский подвинулся, уступая мне место, и я присел рядом с ним у огня. Наверное, я незаметно задремал. В какой-то момент мои собеседники исчезли, и я остался один на берегу озера. В небе сияла огромная луна, и в ее свете я отчетливо видел каждую травинку. Затем в кустах мелькнула серая тень, и на берег озера выбежал лунный волк. Я сразу узнал его. «Волчок!» — обрадовался я. «Здравствуй, дорогой!» Волк подбежал ко мне, скинул лапы мне на плечи и лизнул в щеку холодным языком. «Здравствуй, тайновидец!» — сказал за моей спиной мягкий женский голос. Я обернулся и увидел хранительницу снов. «Здравствуй, хранительница!» — ответил я, поднимаясь с обтесанного бревна, которое заменяло скамейку. Хранительница снов с улыбкой смотрела на меня. «Давай прогуляемся по берегу», — предложила она. «Нам с тобой нужно поговорить». Мы шли вдоль самой воды, а волчок легкой трусцой бежал впереди. «Ты снова задумал небывалую магию?» — задумчиво произнесла хранительница. «Решил превратить обычных колдунов в магических существ. Для них это невероятная удача, но и огромная опасность». «Почему опасность?» — нахмурился я. «Потому что магический мир куда огромнее, чем кажется», — усмехнулась хранительница. «Иногда он таит в себе такое, что невозможно даже представить. Вспомни хотя бы темного мастера Тимофея Градова. Знаешь, чем сильнее становится существо наяву, тем беззащитнее оно во сне. Настоящие магические существа хорошо знают об этом и первым делом учатся хранить свои сны. Вот и твоим студентам придется этому научиться». «Видимо, я подозревал что-то подобное», — согласился я. «Поэтому хотел попросить Савелия Куликова познакомить студентов со снами». Хранительница снов покачала головой. «Савелий тебе не поможет. Он не мастер снов, а только сноходец. Путешественник, а не проводник. Ему бы самого себя защитить». «Может быть, ты возьмешься за это дело, хранительница?» — прямо предложил я. «За этим я и пришла», — улыбнулась хранительница снов. «Я помогу тебе, тайновидец. Проведу твоих подопечных по их снам и научу, как их защищать». «Благодарю тебя», — кивнул я. «Не нужно», — едва заметно качнула головой хранительница. «У меня тоже есть свой путь, как и у тебя. Он в том и состоит, чтобы помогать неопытным сноходцам. Подожди». Внезапно она остановилась и к чему-то прислушалась. «Знаешь, тайновидец, нам лучше свернуть и пойти другой дорогой», — неожиданно сказала она. Прямо впереди сон, в который тебе не стоит заходить». «Что это за сон?» — немедленно полюбопытствовал я. «Услышал предостережение и сразу заинтересовался?» Звонко рассмеялась хранительница. «Нет, там не очередное чудо, хотя как посмотреть? Это сон твоей Лизы. Ей снишься ты на берегу озера. Она гуляет здесь вместе с тобой и чувствует себя в безопасности. Но тебе не нужно видеть себя самого. Поверь, эта встреча может оказаться слишком неожиданной». «Ладно», — удивленно согласился я и почувствовал легкий укол ревности. «Как это Лиза гуляет по берегу озера со мной, если я... вот он здесь?» И тут же рассмеялся, осознав всю нелепость ситуации. Хранительница снов одобрительно кивнула. «У тебя и в самом деле очень легкий характер, тайновидец. Вот почему в снах ты чувствуешь себя как дома. Сны не выносят тяжести. От нее они рвутся и исчезают». «Это не похоже на мой дом», — возразил я. «Здесь нет мягкой и уютной постели». Едва договорив эти слова, я широко зевнул. «Тебе пора», — улыбнулась хранительница снов. «Сегодня у тебя был трудный день, и завтрашний будет не легче. Но ты обязательно справишься, тайновидец. А я чуть не забыла самое главное. Это насчет теневого портала, который тебя беспокоит. Имей в виду, что портал нетрудно закрыть». «И как это сделать?» — с интересом спросил я. «Нужно найти человека, к которому привязан портал. Обычно портал привязывается к тому, кто первым прошел через него. Этот человек начинает существовать сразу в двух мирах. Нужно отвязать его от одного из миров. Вот и все». «Ты имеешь в виду, что портал привязан к профессору Зимину?» — уточнил я. «Тебе виднее, тайновидец», — усмехнулась хранительница снов. «Имей в виду, ты едва держишься на ногах и вот-вот заснешь прямо во сне. Тебе не кажется, что это слишком?» «А ты можешь сделать так, чтобы я проснулся не в Сосновском лесу, а у себя дома?» — спросил я. «Легче легкого», — согласилась хранительница. «До встречи, тайновидец. Мне было приятно повидаться с тобой». С этими словами она исчезла, и я провалился в теплую и уютную темноту.